Здесь не было 300 маршалов Фоши, как в Академии, а, следовательно, никто не видел в лице преуспевающего военного потенциального соперника. Короче, нельзя сказать, чтобы его встретили на ура, но и не свистали, отнюдь не свистали, даже напротив. Он это тоже отметил и подпустил меня ближе. Короче, тут было несколько этапов, о которых говорить скучно. Нет, я не был приглашен в дом де Голля, был принят генералом в генштабе, при этом говорил он, а я слушал. Я считаю, что мы свидетели возвышения человека, которого следует назвать человеком-явлением, назвать, объяснить и понять, продолжал Галуа. Прежде чем коснуться вчерашней беседы с де Голлем, он явно хотел сделать эту предпосылку, судя по всему, чуть-чуть отвлеченную, намеренно отвлеченную. Говорят, что каждое возвышение начинается с неуспеха, так как только в пораженческой жизни, вперед, сообщив ей такую скорость, какую не способна сообщить ничто другое. В данном случае речь шла не о жизни человека, а о судьбе страны. Но и в этом случае действовал закон о неудаче. Я имею в виду положение Франции, в котором она оказалась после франко-прусской войны. Самые прозорливые говорили тогда, есть один институт, который может оказать армии помощь. Как по-вашему, что это за институт? Финансовая олигархия, земельные магнаты, промышленники, дипломаты, наконец. Ничего подобного. Попы? Да, те самые длиннополые, при появлении которых мальчишки во всем мире кричат друг другу «держись за черное». Попы, вернее, всемогущий институт, называемый церковью, в данном случае католической церковью, с ее хорошо организованным генералитетом, с ее централизованной властью, с ее дисциплиной и самодисциплиной, с ее действенной системой учебных заведений, с ее системой безоговорочного подчинения. Ну, разумеется, в представлении тех, кто мечтал о французском могуществе, армия эта должна была быть не столько армией республики, сколько монархией. Но у каждого из тех, кто вынашивал мечту о сильной французской армии, наряду с Богом, всеобщим, было свое божество. Этому нашему принципу об армии, которая сильна сознательностью, была противопоставлена известная формула. Кого бы вы думали? Игнатия Лойолы, главы и духовного отца ордена иезуитов. Формула гласит, как труп в руках начальства. Да, степень подчинения, следовательно, слепоты и безязыкости должна быть такой, как труп. Как это ни странно, но дорогу в армию проложила де Голлю церковь. При этом не просто церковь, а один из самых воинственных отрядов католичества — орден иезуитов. Именно в иезуитском колледже он принял решение посвятить себя военной службе. Разумеется, стимулом было не просто желание служить Франции, а вера в возрождение величия Франции. У этой веры были свои поэты и ученые, свои властители дум и, прежде всего, Анри Бергсон. Бергсон и человек, делающий военную карьеру. Да совместимо ли это? Ворвался в разговор скептический Грабин. Не Клаузевиц и Гамелен, а именно Бергсон? Да так ли? Да, не Клаузевиц и не Гамелен, а именно Бергсон, спокойно возразил Галуа. Он знал свой предмет твердо и вел рассказ, не смущаясь. Уже чтение первой книги де Голля показало мне. Автор не просто профессиональный военный, он и человек литературный. И дело здесь не просто в блеске стиля, что для француза характерно. Сам строй книги выдает в нем литератора. Вы обращаетесь к жизни де Голля и убеждаетесь, если бы он не был профессиональным военным, он, скорее всего, был бы писателем. Наверное, немногие знают, что он однажды написал «Драму в стихах», которая была удостоена первой премии на общефранцузском конкурсе, что его кумиром был Ростан, а Сирано де Бержерака он знал наизусть, что он стал военным писателем отнюдь не только из интереса к военному делу, но и к литературе. Одним словом, человеком, оказавшим свое влияние на систему взглядов де Голля, был не военный, а писатель. Смею утверждать, что будь Бергсон не писателем, мастером формы, а социологом или даже историком, Деголь прошел бы мимо него. Надо сказать, что учение Бергсона похоже на тот универсальный кухонный котел, из которого при желании можно извлечь и куропатку, и говяжью грудинку –